Жизнь коротка, а знания все разрастаются и разрастаются. Отец-основатель школы потока, это Раджи, древний сочинитель эпиграмм Нана. Дататилара Мадинка Санока Фиаки Инганая Лоту Инграви и Герене Фиту Миране Ату, Пигин Вика Пофидала, заметил он однажды. Что означает? Настоящий моралист научит, как надо вести себя, любого, кроме себя самого. Дзоми рассмеялась. А он мне нравится. Луан снял с ноги ученицы обувь, приладил еще один каркас из ветвей прямо на голень, от коленного сустава до пятки, и принялся оборачивать лодыжку и стопу сухожилием, чтобы закрепить каркас. Он приладил сухожилие, накрутив его на короткую ветку и засунув ее под раму на икре девушки. Да уж, Раджи был тот еще персонаж. Нам мало известно о его жизни, только то, что он был на поколение моложе Кона Фиджи. По-видимому, этот человек происходил из очень образованной семьи, потому как его знания о традициях древних Ана, начиная с их пришествия на острова Дара, были воистину обширными. Многие книги Ана, утраченные в годы войн диаспоры, известны нам только благодаря стихотворениям и пересказам Раджи, а еще он написал увлекательную и трогательную биографию Аруана, величайшего законодателя, создавшего государство Тира. Но все эти достижения пришли позже. В молодости Раджи прославился тем, что дерзнул поспорить с самим Коном Фиджи. Он вступил в дискуссию с единственным истинным мудрецом, никогда ни о чем подобном не слышала. О, я полагаю, моралистам не слишком по нраву вспоминать, что кто-то осмелился бросить вызов их великому учителю. Луран так и сяк сгибал ветки в пучке, помечая некоторые зарубками. Потом выбрал две потолще и тщательно очистил их, обнажив гладкую древесину под корой. И о чем же эти двое спорили? Заинтересовалась девушка. Кон Фиджи прибыл ко двору короля Кокру, чтобы ходатайствовать о возвращении древних погребальных обрядов, практиковавшихся на затонувшем континенте на западе, где размещалась прародина Ана. Обряды эти строго ранжировались для различных классов и предусматривали длительные периоды траура по покойному. Например, смерть короля все его подданные обязаны были оплакивать 3 года, герцога – 1 год, маркиза – 6 месяцев, графа – 3 месяца, виконта – месяц, барона – 15 дней. К простолюдинам применялись различные наборы ритуалов в зависимости от их профессии. Купцы располагались внизу иерархической лестницы, а крестьяне наверху, потому что Кон Фиджи рассматривал торговцев как эксплуататоров, ничего не производящих. Существовали еще специальные правила насчет размеров мавзолеев, одежды, которую полагалось надевать на похороны, числа носильщиков погребальных носилок и тому подобного. Возникает впечатление, что правила эти были настолько же полезны, как и определяющее число палочек при поедании лапши. Сдается мне, ты бы отлично поладила с моралистами при императорском дворе. Дай-ка угадаю, у Кона Фиджи наверняка имелись различные правила для мужчин и для женщин. О, ты размышляешь как моделист, и между прочим, права, ха, еще бы. Луран приладил 2 длинные и относительно толстые палки к зарубкам, сделанным на ветках в районе пятки Дзоми, после чего соединил другие их концы с обручем на ее икре, надежно примотав сухожилиями. Король Кокру отнесся к идее скептически, как и ты. Кон Фиджи напирал на важность ритуальных обрядов, поскольку они оживляют и усиливают должное уважение между разными слоями населения. Ранги обретают плоть, у моралистов в ходу технический термин материализуются, через практику. Абстрактные принципы наполняются жизнью посредством их соблюдения. Это равносильно тому, как соблюдение одних и тех же правил по отношению к друзьям и к врагам наполняет смыслом понятие честь. Раздача имущества определяет сострадание, а облегчение наказания и снижение налогов придают значение милосердию. Строгое соблюдение внешне вроде как произвольного набора правил поведения способно материализовать структуру общества, ведущую к стабильности. Дзоми задумалась, но в таких представлениях нет души. Все они сводятся к необходимости играть определенные роли, продиктованные Коном Фиджи. Даже если король станет с точностью до буквы исполнять все правила, это еще не будет означать настоящую честь, милосердие или благотворительность. Единственный истинный мудрец утверждает, что как намерение порождает действие, так и действие способно породить намерение. Поступая нравственно, человек становится нравственным. Как по мне, так это притянуто за уши. Подобным рассуждениям не хватает гибкости. Это потому, что стихией моралистов является земля, твердое основание государственности. Так что же сказал Раджи? Ну, свое выступление на дебатах он начал с того, что не сказал вообще ничего. Как это? Следует иметь в виду, что Раджи был очень красивым молодым человеком. Молва утверждает, что, когда он объявился в тот день при дворе короля Какру, все мужчины и женщины просто уставились на него, раскрыв рот, и все лишь потому, что у него была смазливая внешность. В вопросе Дзоми прозвучало легкое разочарование. Ей Раджи, бросивший вызов напыщенному старику Кону Фиджи, представлялся своего рода героем, а его красота казалась неким пятном, смазывающим эту картину. «Постой, значит, при дворе были и женщины? О, то были самые ранние дни государств Тира, когда женщины из знатных родов зачастую принимали участие в официальных собраниях двора и высказывали свое мнение. Лишь много позже ученым удалось убедить большинство правителей, что женщинам не следует позволять вмешиваться в политику. Но отвечу на первый твой вопрос. Нет, на Раджи пялились не потому, что он был очень красив, а потому, что молодой человек приехал верхом на водяном буйволе. Неужели на буйволе? Да, на водяном буйволе, какого ты могла видеть разгуливающим на крестьянских рисовых полях близ Лиру. Мало того, ноги животного были облеплены грязью, а Раджи восседал у него на спине в позе геюпа, невероятно довольный собой. Услышав это, Дзоми рассмеялась во весь голос, забыв о предписании моралистов прикрывать рот. Луан улыбнулся в ответ и не стал упрекать ученицу. За рассказом он продолжал прилаживать на ее ногу сбрую, и девушка так привыкла к этому, что уже почти не обращала на нее внимания. «Как посмел ты, Раджи, въехать во дворец верхом на грязном водяном буйволе?» — спросил ошеломленный король Какру. «Разве в тебе нет уважения к своему правителю? Я не властен над этим буйволом, ваше величество», — сказал Раджи. «Когда наши предки плыли на эти острова, они предоставили океанским течениям нести их куда вздумается, вот и я позволяю буйволу брести, куда он захочет. Жизнь куда приятнее, когда я иду верхом на потоке, оседлав его, вместо того, чтобы беспокоиться о том, сколько раз нужно обмести рукавами пол или как глубоко следует поклониться». Тут король Какру понял, что тем самым Раджи бросает вызов Кону Фиджи. Он погладил бороду и поинтересовался: «Тогда что ты ответишь на доводы учителя Кона Фиджи, ратующего за возвращение древних обрядов как способа построить более нравственное общество, где каждый знает свой долг?» Отвечу просто. Наши предки прибыли с континента, где земля господствовала над всем, а неизменность уклада в маленьких городках была основой. Но теперь мы живем на этих островах, где все определяют переменчивые океанские течения. Нашим людям приходится мириться с качающими косяками рыбы, непредсказуемыми тайфунами и цунами, с вулканами, которые извергаются и изливают огненные реки, так что в такие моменты дрожит даже земная твердь. Нам пришлось изобрести новые логограммы, чтобы обозначить эти новые понятия, и единственной определенностью в жизни является ее неопределенность. С новыми обстоятельствами приходит новая философия, и, полагаю, гибкость и подвижность лучше послужат нам, чем упрямое следование традиций. «Как можешь ты заявлять подобные вещи?» – возмутился Кон Фиджи. «Пусть жизнь наша меняется, но смерти нет. Уважение к старшим и почести, воздаваемые славно прожитой жизни, соединяют нас с мудростью былых веков. Вряд ли ты захочешь, чтобы, когда ты умрешь, тебя погребли как простого крестьянина, а не как великого ученого, заслуживающего восхищения. Через 100 лет, мастер Кон Фиджи, и ты, и я одинаково обратимся в прах, и даже пожравшие нашу плоть черви и птицы сами пройдут через множество обращений колеса жизни. Жизнь наша имеет конец, но вселенная бесконечна. Мы всего лишь светлячки, мерцающие в ночи на фоне вечных звезд. Я хочу, чтобы, когда умру, меня положили на открытом месте, чтобы большой остров служил мне гробом, а река небесных жемчужин – саваном. Цикады станут моей похоронной процессией, а распустившиеся цветы – благоуханными кадильницами. Пусть плоть моя послужит пищей для 10 000 новых жизней, а кости удобрит почву. Я возвращусь в великий поток вселенной. Такую честь не сравнишь с погребальными обрядами, которые проводят смертные, произнося пустые слова, зазубренные по книге. Дзоми издала восторженный клич, вскочила и потрясла кулаком. Луран посмотрел на нее, и лицо его расплылось в улыбке. Девушка опустила глаза и поняла, что левая нога выдерживает вес ее тела. Сама себе не веря, она сделала осторожный шаг и согнула ногу, проверяя, как та работает. Хитроумное приспособление из веток и сухожилий тоже гнулось, обеспечивая усилие и поддержку, как если бы увеличивала подвижность атрофированных мышц. «Как это тебе удалось?» – спросила Дзоми с благоговением в голосе. «Когда я работал с маршалом Гинмадзати в императорской армии, нам пришлось столкнуться с множеством ветеранов, лишившихся конечностей в бою или во время работ на стройках императора Мапидры. Мы с маршалом изобрели искусственные конечности, частично возвращающие этим людям утерянные возможности. У меня возникла мысль приспособить одно из таких для твоего случая». Луан наклонился и показал, как сухожилия и ветви умело сохраняют и усиливают энергию мышц. Это устройство действует подобно тому, как работает скелет, только расположенный не внутри ноги, а снаружи. Оно обеспечивает тебе одновременно поддержку и подвижность. Да ты просто волшебник. Малость пообвыкнув, Дзоми с удовольствием прошлась туда-сюда. Ей казалось, что она плывет по воздуху. Такой свободы в движениях девушка не ощущала с той ночи, когда в нее попала молния. Хотя при подъеме в гору ей будет не обойтись без определенной помощи, на ровном месте она сможет двигаться так, словно бы ее нога почти здорова. Она обернулась, посмотрела на доброе лицо Луэна и вспомнила про непонятное устройство, которое он мастерил еще во время полета на шаре. Выходит, сделанное им приспособление, не результат мгновенного озарения. Как долго учитель размышлял и втайне трудился над прототипом. Луан знал, как чувствительна для Дзоми тема больной ноги, и не хотел привлекать к ней внимание и досаждать ученице, пока не нашел решение. Повинуясь порыву, девушка подбежала к Луану и крепко-крепко его обняла. Наставник тоже обнял ее в ответ, а две проводницы, спокойно наблюдавшие за тем, как изготавливалось и опробовалось устройство, радостно закричали и захлопали в ладоши. Дзоми не могла вымолвить ни слова, потому как в горле у нее стоял ком, а квакать, подобно лягушке, ей не хотелось. Наконец четверка выбралась из моря тумана и оказалась на вершине утеса. Вокруг расстилались бескрайние лесные заросли, хотя деревья по большей части цеплялись за камни и высотой были в человеческий рост, иначе их поломали бы сильные ветры, дующие на вершине горы. Путешественники пробирались через лес, когда Кэпулу и Сэджи время от времени останавливались, чтобы пополнить коллекцию в своих корзинах. Луан спешил к ним и расспрашивал о свойствах растений и грибов. Эти трое общались, вырезая логограммы из земли и гумуса. Пользуясь преимуществами вновь обретенной свободы, Дзоми прогуливалась сама по себе. Ей особенно нравились птички, которые сидели на ветках, наполовину спрятавшись среди листвы, и распевали песни на 100 разных мотивов. «Как называется вон та птица?» – спросила Дзоми, указывая на птаху с пятнистым зелено-синим оперением. «Дрозд флейтист, а это – алый чиж, а та – с ярко-желтым хвостом, солнышко сквозь тучи». Называя каждое из имен, Луан набрасывал для нее логограммы и объяснял. Некоторые из этих птиц показались похожими на тех, которых она знала в родной стране, поэтому они дали им те же самые имена. Другие были новыми, и для них придумали новые слова и новые логограммы. Но, как видишь, все подобные названия имеют семантический корень «птица», поэтому, даже если значение логограммы тебе неизвестно, ты можешь предположить, что речь идет о птице. Таков один из способов, каким логограммы она могут дать тебе намек к познанию мира. Это механизмы, трансформирующие книгу природы в образы в нашей голове. Дзоми обдумала слова учителя, а потом принялась расспрашивать о названиях разных цветов и грибов. Луан терпеливо отвечал и рисовал на земле логограммы. Ему нравилась ее любознательность. Это помогало ему снова почувствовать себя молодым. А почему в логограмме для этого гриба стоит семантический корень цветка? Удивилась Дзоми. Ответ кроется в истории. Давным-давно, когда еще только придумывались первые логограммы, древние они считали грибы разновидностью растений. Лишь много позднее ученые и травники пришли к выводу, что грибы стоят особняком от растительного царства. Однако ошибка классификации так и осела в логограммах. Знание – это повозка, путь которой лежит через ошибки и тупики. Природа истории такова, что колеи, оставленные событиями прошлого, тянутся сквозь века. Широкие мощеные улицы кривь проложены поверх пыльных дорог, существовавших, когда город был всего лишь крепостью Анна, а те старинные дороги, в свою очередь, следовали тропам, по которым перегоняли отар овец в бытность кривь поселкам. Логограммы Анна – это летопись нашего восхождения на гору познания. Но зачем вести летопись ошибок? Зачем толкать поколения учеников совершать их снова и снова? Луан растерялся. Ты о чем говоришь? Прибыв на эти острова, она увидели новых животных и новые растения, и тем не менее упрямо стали называть и классифицировать их, используя устаревший подход, при помощи системы логограмм, накопившей множество ошибок. Они узнали, что мысли рождаются в голове, однако слово «ум» до сих пор обозначается как «воздух над сердцем». Почему бы не создать что-либо совершенно новое? Ты задала очень хороший вопрос, Миметика, но я хотел бы предупредить, что стремление к совершенству, к новому началу, очень тесно граничит с философской тиранией, отрицающей мудрость прошлого. Из дебатов между Коном Фиджи и Рааджи вовсе не следует с очевидностью, что аргументы первого слабее. Верно, жизнь на островах отличается от жизни на прародине Ана, но души людей, со всеми их идеалами, страстями, где жестокая алчность идет рука об руку с высокой честью, а личный интерес толкает к благородному самопожертвованию, они-то не меняются. Кон Фиджи не ошибался, говоря, что уважение к мудрости прошлого, к путям, проложенным поколениями живого опыта, не следует отбрасывать в одночасье. Хм, девушка не нашлась с ответом. Никогда раньше не видел, чтобы тебе нечего было сказать, с усмешкой заметил Луан. Послушать тебя, так Кон Фиджи и в самом деле истинный мудрец. Луан рассмеялся. Полагаю, я не всегда представлял тебе моралистов в привлекательном свете, и это моя вина. Но поскольку каждая из четырех главных философских школ, так же как и 100 школ более мелких ответвлений познания, способны чему-то научить нас, то баланс между новым и старым – это то, к чему всем нам следует стремиться. Мне казалось, что мы стремимся к истине. Мы не боги и не всегда способны отличить правду от лжи, а потому лучше соблюдать осторожность. Дзоми смотрела на логограммы, начерченные Луаном на земле, и не выглядела убежденной. Внезапно с некоего расстояния впереди донеслись возбужденные крики Кэпулу и Сиджи, скрытых от них деревьями. Луан и Дзоми поспешили на голоса, и воздух вокруг них наполнился едким запахом дыма. Встревожившись, Луан хотел было остановиться, дабы оценить ситуацию, и крикнул Дзоми, чтобы она не торопилась. Еще не совсем приловчившись, девушка, однако, упорно ковыляла вперед на своем протезе, отказываясь внимать увещеваниям наставника, так что ему не оставалось иного выбора, кроме как броситься вслед за ней. Они вынырнули на узкую поляну, похожую на шрам в лесу. Это и был шрам. Извержение вулкана прорезало огненным языком зеленую плоть горы. Толстый слой густой отвердевающей лавы, похожий на реку, по которой ничто не плавает, должен был уничтожить все живое. Пройдут годы, прежде чем жизнь вернется на этот негостеприимный ландшафт. Но вместо черной поверхности, покрытой складками и волнами, подобно скорлупе гигантского каштана, лавовый поток был красным, как если бы только что извергся из горных недр, а запах дыма буквально валил с ног. Перепугавшись, Луан протянул руку, чтобы оттащить Дзоми подальше от опасности, но тут заметил, что Кэпулу и Сиджи танцуют прямо посреди горящей лавы. «Да это же цветы!» — воскликнула Дзоми и, вырвавшись из хватки учителя, тоже пустилась в пляс среди красного лавового потока. Луан присмотрелся и понял, что вся поверхность языка действительно покрыта ковром из ярко-красных растений. Каждое было примерно фут высотой и по форме напоминало гиацинты. Листья, стебли и цветы, все было пламенно-красного цвета, а там, где цветы завяли, с пик свисали грозди алых ягод. Луан сорвал несколько штук и обнаружил, что ягоды эти твердые, почти как покрытые лаком бусины. Источаемый цветами резкий аромат был пряным и дымным, как если бы растения горели. Запах, исходивший от ягод, был слабее, но все равно чувствовался. В целом все это растение напоминало костер в миниатюре. «Берегись испарений», — предостерег Луан. «Не вдыхай глубоко. Травник из меня неважный, но такие сильные и необычные запахи, как правило, указывают на яд или же на дурманящее действие». Кэпулу и Сиджи бережно добавили несколько растений к своей коллекции. Луан осмотрел показанные женщинами образцы и обнаружил, что корни, тоже красноватые, раскидистые, как нити шелкопряда, предназначались, дабы цепко держаться за неприветливую поверхность скалы. Чтобы оторвать их от камня, приходилось дергать так, что слышался слабый треск. Это было неприхотливое растение, избравшее своим домом место, куда ни один другой цветок не осмеливался забраться, истинный первопроходец. «Как оно называется?» – спросила Дзоми. «Извержение произошло прошлой осенью, и наши проводницы утверждают, что никогда прежде не встречали этого растения. Это новейшее открытие в мире ботаники». Кэпулу и Сиджи оживленно рассказывали что-то Луану, потом знаками стали показывать, что просит его о чем-то. Видя замешательство на лице мужчины, сестры проворно начертили на земле логограммы. Луан усмехнулся. «Они просят меня дать этому цветку имя. Это большая честь. Ну и как ты его назовешь?» – спросила Дзоми. Луан внимательно вгляделся в цветок и улыбнулся. «Поскольку это огненное растение так нетерпеливо осваивает области, куда прочие боятся соваться, то почему бы не назвать его Дзоми, жемчужина огня?» Девушка рассмеялась, явно обрадованная, и собрала еще немного ягод, сыпав их в карман. «Сделаю из них ожерелье и буду носить его». Луан стоял, собираясь попросить проводниц собрать побольше этих растений, чтобы получше изучить их по возвращении в поселок, но при виде лиц женщин, застывших от ужаса, прикусил язык. Он обернулся, проследив за их взглядами, и увидел густые столбы дыма в той стороне, откуда они пришли. Глава 15. Мятеж ученых. Пан, третий месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Куни повернулся на троне и окликнул дочь. Тра, а Тиму тоже с тобой? После некоторой паузы послышался дрожащий мальчишеский голос. Да, Ринга, ваш покорный слуга здесь. Я ужасно сош. Ой, ММ. Невнятное мычание, какое получается, если рот зажимают ладонью, добавила басовую нотку к шепоту детских голосов, ведущих оживленный спор. При этом некоторые фразы из которого звучали достаточно громко, чтобы их услышали собравшиеся в зале повелители дара. «Заткнись, план, я не ухожу, подчиняйся, старшая сестра, доверься мне, лучше вместе никаких эссе, у меня пальцы отсохнут». Все это перемежалось хихиканьем четырехлетней девочки. Атмосфера в большом зале для приемов стала напоминать детскую игровую комнату. Джа и Рисана побледнели. Министры, генералы и знать силились сохранить серьезные мины, тогда как тела их содрогались от с трудом сдерживаемого хохота. Дзатарути весь трясся от гнева, когда встал и широкими шагами направился к комнате позади тронного помоста. Руки его пытались нащупать под складками мантии ферулу, которую наставник обычно всегда носил с собой, но в этот раз, как на грех, оставил в комнате, потому как она не вписывалась в официальный придворный наряд. Но Куни сделал ему знак вернуться на место. «Вы все можете войти», — произнес император. Настойчивый детский шепот прекратился. «Это официальное мероприятие, присутствие на котором детей обычно считается неприемлемым, но я полагаю, что по меньшей мере ему уже достаточно взрослый, чтобы больше вникать в государственные дела». Тяжелые портьеры за троном раздвинулись, из-за них гуськом выступили ребятишки. Замыкала цепочку госпожа Сота. «Дети ходят, куда хотят», — сказала она так, как будто это все объясняла. Куни кивнул. «У них шустрые ноги. Быть может, боги недаром привели их сюда сегодня». Помолчав немного, он добавил с ноткой веселья в голосе. «Ребенок, не устраивающий рискованных выходок, едва ли проживет интересную жизнь. Мне очень жаль, отец, что произошло недоразумение», — промолвила Тера. «Фара еще слишком маленькая, чтобы понимать, а я оказалась так захвачена игрой и не сообразила, что она прячется в комнате, в которую нельзя входить». Фара обвела взглядом множество людей в зале, потом спрятала смышленое и невинное личико в подоле у старшей сестры, а Тера, утешая, обняла ее. «Папа, тут так много народа», — воскликнул Фира. «Мы и не догадывались». Он тоже осмотрел помещение, для пущего эффекта сделав круглые, как блюдца, глаза. Куни сдвинул косички пляшущих перед лицом раковин каури и улыбнулся сыну. «Повелители дара собрались здесь, чтобы воздать хвалу учености. Тебе следует вдохновляться их примером и вести себя более благоразумно, Ринга», — промолвил Тиму и низко поклонился. Он сильно нервничал, как бывало всегда в присутствии отца, и хотя губы его шевелились, больше никакого звука с них так и не сорвалось. «Ты тоже здесь», — произнес Куни. По его тону сложно было понять, просто ли это наблюдение, поощрение или сожаление. Мгновение спустя император вернул вуаль из раковин на место. «Вы все, садитесь у основания помоста и смотрите». Джа сдвинула брови. Естественно, устроенное детьми нелепое представление ни на минуту не развеяло ее подозрения, что они намеренно подслушивали. Тиму никогда не умел лгать, и это свойство характера имело как свои положительные, так и отрицательные стороны. Но данное Терой объяснение хотя бы помогало сохранить лицо. Джа сделала себе в памяти зарубку. «Позже надо будет поговорить с Сотой, капитаном дворцовой стражи Дафира Мира, насчет введения более строгих мер безопасности внутри дворца». Куни повернулся на троне и собирался уже продолжить разговор с Дзоми, когда откуда-то донесся громкий звон. Это было похоже на то, как если бы одновременно били в сотни гонгов. В большом зале для приемов воцарилась тишина, и теперь собравшиеся расслышали далекий ропот толпы. «Что происходит?» – спросила Рисана. Кровь отхлынула от ее лица. Куни бросил взгляд на Дафира Мира, стоявшего рядом. Капитан дворцовой стражи кивнул одному из охранников. Тот опрометью выскочил из большого зала для приемов. «Давайте продолжим экзаменацию». Голос Куни не выдавал ни малейшего беспокойства. «Итак, Дзо Микидасу, твой выход». Все взгляды обратились на молодую женщину. Учитывая бедность ее одеяния, никто не ожидал зрелищного представления. Некоторые из генералов подавляли зевки, готовясь выслушивать долгую речь. «Я уже начала свое представление», — сказала Дзоми. «Как это? Лучшие из лучших Дара бунтуют на улицах. Вот моя презентация». Повелители Дара навострили уши. «Так, уже интереснее. Кашима, не получившие мест в рядах Фера, собираются на площади Крубина перед дворцом, чтобы выразить свое недовольство», — продолжила Дзоми. «Судя по шуму, они привлекли орду зевак, многие из которых могут воспользоваться ситуацией и немного пограбить, исходя из теории, что столпы спроса нет». «Так это ты начала сей бунт?» — сурово осведомился Куни. «Возможно, я высекла искру, от которой занялся огонь», — ответила Дзоми. «Но поверьте, Ринга, не я ответственна за то, что собралось столько опасного топлива». Куни снова выразительно посмотрел на Дафира Мира, и тот направился к выходу из большого зала для приемов. «Капитан», — окликнула его Джа, — «тебе может понадобиться собрать городской гарнизон. Мятеж на улицах должен быть незамедлительно подавлен». «Нет», — отрезал Куни. Дафир Мира остановился, повернулся и посмотрел на императора и императрицу. «Это ведь просто ученые», — проговорил Куни. «Что бы ни случилось, им нельзя причинять вреда». Джа прищурилась, но ничего не возразила. Дафира кивнул, развернулся и вышел. Куни снова обратился к Дзо Микидасу. «Раз уж ты считаешь себя искрой, то поведай, в чем же именно заключается их обида? Они считают, что великая экзаменация была проведена несправедливо». «Что?» — вскинулся Дзатарути. «Я только повторяю жалобы, которые шепотом высказывали экзаменуемые». Дзоми повернулась к остальным панам и Джи в зале. «Мои коллеги могут это подтвердить». Рути обвел взглядом сидящих испытуемых, и те неохотно закивали. Все еще стоя на коленях, Рути задвигал ногами, развернувшись к императору, и поклонился так низко, что коснулся лбом пола. «Ринга, я и прочие судьи охотно предоставим все наши записи для проверки. Уверяю вас, не было допущено никакого фаворитизма». «Сядь», — ответил Куни. «Я не стану подвергать сомнению вашу работу из-за кучки вспыльчивых шкалеров, не сумевших смириться с мыслью, что они не такие умные, как им казалось. Но это серьезное обвинение, Ринга. Я не допущу, чтобы мое честное имя замарали. Я требую вашего приказа о полной проверке нашего судейства и повторной оценке эссе участников великой экзаменации. Вы убедитесь, что мы в точности следовали процедурам, обеспечивая справедливость». «В этом нет необходимости», — отрезал Куни. Но побагровевший Дзатарути никак не унимался, слюна летела у него изо рта по мере того, как он громоздил одну фразу на другую. «Премьер-министр Кавайелу и я действовали в высшей степени скрупулезно и вдумчиво. Мы велели чиновникам, собиравшим эссе, проверить каждое на правильность оформления и отсутствие любых идентификационных меток. За малейшие нарушения следовала немедленная дисквалификация. На стол к судьям ложились только анонимные эссе. В очереди на проверку каждой работе присваивался произвольный номер, порядок которых никак не соотносился с номерами кабинок, занимаемых экзаменуемыми. Это призвано было помешать судьям, присутствовавшим в экзаменационном зале, догадаться о том, кто автор сочинения. Семеро судей, входящих в жюри, и я читали эссе независимо друг от друга и выставляли оценку по шкале от 1 до 10. Итоговый балл определяли, отбросив самую низкую и самую высокую оценку за каждое эссе и просуммировав остальные. Я всецело убежден, что нет никаких причин обвинять жюри в предвзятости. «Я это знаю», — нетерпеливо бросил Куни. «Учитель Рути, ты честен до педантичности. Даже когда ты противостоял королеве Гин на поле боя, то не атаковал сразу, дав ее войску возможность отдохнуть и занять боевые порядки. Разумеется, я не стану прислушиваться к обвинениям этих обиженных неудачников. Перед нами честность лишь по форме, но не по сути», — заявила Дзоми. Все ошеломленно воззрились на молодую женщину, но та без страха смотрела в глаза императору. «Ты-ты!» Рути трясло так, что он почти потерял дар речи. Что ты такое говоришь? Это не имеет никакого отношения к твоему эссе. Мое эссе – это всего лишь переложение ваших старых идей. Лучший способ польстить судье – это преподать ему его же собственные мысли в новой одежке. И, конечно, я вовсе не намерена представлять это эссе императору. Рути выпучил от изумления глаза, как, впрочем, и все присутствующие в зале. Эта молодая женщина или невероятно храбрая, или сошла с ума. Но Дзоми продолжала так, как будто не произнесла ничего из ряда вон выходящего. «Мастер Рути, можете вы сказать нам, сколько экзаменуемых Кашима приняло участие в великой экзаменации от хана?» Рути отдал приказ одному из дворцовых стражников, и тот бросился его выполнять. Спустя несколько минут молодой солдат подал Рути толстую тетрадь. Пожилой ученый зашуршал страницами, нашел список экзаменуемых по областям их происхождения и произвел подсчет. 73. А сколько прибыло с волчьей лапы? 161. С руи? 96. Дзоми кивнула. Примерно таких цифр и следовало ожидать, исходя из относительной численности населения. Но из 100 кашима, достигших ранга фера, сколько выходцев из хана? Рути снова зашуршал листами. 51. С волчьей лапы? 10. С руи? В этом году ни один кашима с руи не достиг ранга фера. Дзоми еще раз кивнула. Потом обвела взглядом 9 остальных панамыджи, сидящих рядом с ней. «Можете сказать, откуда вы?» Обратилась она к ним. «Хан, Гаджира, Хан, Волчья Лапа, Хан, Хан, Арулуги, Фаса, Восточная Кокру». Дзоми обвела взглядом большой зал для приемов, глаза ее блестели. «Я, естественно, дочь Дасу. Вы, мастер Рути из Римы, премьер-министр из Кокру. А кто остальные 6 судей жюри?» «Один, знаменитый ученый из Арулуги, все остальные – прославленные учителя из хана». Дзоми воззрилась на императора. «Я полагаю, что цифры говорят сами за себя. И что хочешь ты доказать этим перечнем?» — выпалил разгоряченный Бзатарути. «Я вот, например, из Римы. Будь я предвзятым судьей, на что ты явно намекаешь, то разве не возвысил бы хотя бы одного кандидата из Римы до твоего почетного ранга?» Хотя голос Бзатарути становился все громче, словно бы набирающий силу шторм, однако тон Дзоми оставался спокойным, как покрытый льдом пруд. «Мастер Рути, я вовсе не обвиняю вас в предвзятости, но даже человек честный способен тем не менее организовать несправедливую экзаменацию. Какая разница, откуда судьи, если исключена возможность определить, кто написал то или иное эссе? Разве вы не видите, как выглядит результат экзамена в глазах народа Дара? Когда распределение почестей происходит столь однобоко, любой неизбежно заподозрит в процессе некий изъян. Важен смысл, а не процедура». Рути разозлился так, что нервно расхохотался. «Ты говоришь, как тот глупец из басни Кона Фиджи, который сетовал, что медь ценится не столь же высоко, как золото. Приведенные тобой цифры не только не указывают на предвзятость, но, напротив, подтверждают объективность работы жюри. Хорошо известно, что жители Хаана трепетно относятся к образованию и учености, а потому начинают знакомить детей с классиками она с 2-летнего возраста. Руи, напротив, не славится академиями, а правители древней Ксаны никогда не стремились к овладению мудростью. Вот почему Мапидоры пришлось призвать из Кокру Люга Крупа, и даже император Рагин в бытность свою королем Дасу вынужден был искать талантливых людей по другим землям Дара. Кашима представляют собой лучшие умы каждой провинции, но, когда они собираются в одном месте, кашима из хана естественным образом превосходит кашима с руи или дасу. Станешь ли ты жаловаться, что обезьяны из лесов Фасы крупнее тех, что водятся в Кокру? Или что крабы, выловленные в заливе Затин, вкуснее пойманных на побережье Эга? Я склонен был бы думать, что произошла ужасная ошибка, если бы высшего ранга достигло не так много ученых из хана. Разве хан – это весь Дара? Неужели люди из других провинций Дара менее талантливы? Рути швырнул талмуд на пол и бешено замахал руками. Его уже не волновали церемонии и приличия. «Император поручил мне найти мужчин и женщин, наделенных талантом. Я честно исполнял свой долг. Твое присутствие здесь – доказательство того, что метод сей работает. Пусть ты родом из скромного края неграмотных крестьян, но сегодня император и все повелители Дара внимают тебе. Талант – штука сложная», – сказала Дзоми. «Действительно ли экзаменация измеряет глубину таланта или просто тренированность ума?» Рути расхохотался. «Мне знакома такая критика экзаменов. Если честно, то в молодые годы я по тем же самым основаниям с презрением относился к экзаменам при поступлении на государственную службу в Риме. От испытуемых требовалось зазубрить забытые эпиграммы Раджи или еще менее известные диалоги Кона Фиджи. Дабы добиться успеха, достаточно было всего лишь обладать хорошей памятью, и узость этого фокуса вызывала у меня отторжение. Вот почему я переосмыслил императорскую экзаменацию так, чтобы в ходе ее можно было продемонстрировать творческий подход, озарение, ясность мысли и точность в выражениях. Неужели ты полагаешь, что можно преуспеть на испытаниях, не имея ума острого, как пищи нож, или гибкого, словно разогретый воск? Умение подобрать нужный аргумент, призвать на помощь мудрые аллюзии из классиков и найти подходящие примеры из жизни, осмыслить и предугадать мнение оппонента, и все это наряду с практической задачей изложить свои знания в логограммах на ограниченном пространстве, извлечь максимум из ограниченных ресурсов, находясь под сильным давлением. Это ли не истинная проверка таланта? Дзоми покачала головой. Вы видите только залитую солнцем поверхность моря, а не сто рыб под ней. Да, на экзаменации ценится красота выражения и изящная каллиграфия наряду с отточенностью доводов, но разве вы не замечаете, что эти суждения определены привычным укладом? Долгие годы вы и другие судьи проводили совместные изыскания, читали труды друг друга, пока у вас не выработалось общее понимание того, что есть убедительно, а что приятно. Тогда вы стали прививать эти критерии своим ученикам, а они, в свою очередь, своим, тиражируя определенный идеал. Идеал сей глубоко укоренился в Академии Хана, но плохо прижился в остальных землях. То, что вы зовете красотой, изяществом и пластичностью письма, суть не что иное, как соглашение людей, привыкших прислушиваться к мнению друг друга. Когда какое-то эссе кажется вам хорошим, это происходит потому, что вы слышите в нем эхо своих собственных мыслей. Даже не видя за логограммами лица, вы невольно выбираете тех, кто похож на вас. Я здесь, потому что научилась писать сочинения, в которых, как в зеркале, отражается то, что вы так любите. Рути воззрился на Дзоми, выпучив глаза и тяжело дыша. Ты дерзкое, невоспитанное дитя. Прежде чем он успел договорить, в зал вошел Дафир Мира. Ринга, у меня срочные новости. Глава 16. Схватка с огнем. Остров полумесяца, первый год правления четырех безмятежных морей, за 5 лет до первой великой экзаменации. Когда четверо путешественников спустились по крутому склону обратно в поселок, они застали его объятым хаосом. Примерно в миле от них полукруг громадных языков ревущего пламени лизал небо, густые клубы дыма плыли над поляной, скрывая из виду дома и затрудняя дыхание. Даже на таком расстоянии ощущался сильный жар. Рядом с любопытной черепахой стоял какой-то аристократ в окружении свиты примерно из дюжины человек, все снаряженные для охоты. Некоторые держали ощерившиеся клыками кабаньи головы, мертвые глаза которых смотрели на мир в застывшей гримасе ярости. «Приготовьте этот шар», — скомандовал аристократ, кашляя и жадно хватая воздух. Его люди бросились исполнять приказ. Было очевидно, что все они только что совершили напряженный бросок через лес, чтобы добраться сюда. В нескольких шагах от них стояли и молча наблюдали за происходящим старейшина Коми и его односельчане. «Нечего тут торчать», — крикнул старейшине дворянин. «Лучше бы организовал крестьян на борьбу с огнем». Местные жители растерянно уставились на него. «Сражаться с лесным пожаром, затея, заведомо обреченная на провал», — подумала Дзоми. «Берите лопаты, ведра и что там еще найдете», — заявил аристократ. «Если навалитесь все вместе, то сможете выиграть достаточно времени, чтобы этот шар взлетел». Крестьяне переглянулись, но никто даже не сошел с места. «А, клянусь кровью тутутики, эти дикари не разумеют человеческой речи». Знатный муж принялся скакать, изображая при помощи пантомимы, как бросает в огонь землю и выплескивает ведра воды, а затем возвысил голос, как будто от этого аборигены могли лучше понять его. «Пошевеливайтесь. Ну же, давайте. Я граф Мерисюса. Вы боитесь смерти? Отдать жизнь за благородного господина – это высокая честь». Старейшина Коми повернулся к нему спиной и обратился к селянам негромким, но твердым голосом, указывая на утесы. Несколько молодых мужчин и женщин закричали что-то ему в ответ и затрясли головами. Старейшина улыбнулся, указал на свои ноги, а потом не без труда опустился на землю в позе мипари. Он склонил голову, снова указал на утесы и заговорил еще более решительно. По мере того, как Луан и его спутники спешили, чтобы присоединиться к собранию, Дзоми не покидало странное ощущение, что она наблюдает за представлением народной оперы. Когда девочка еще только-только познакомилась с этим жанром, ей поначалу трудно было воспринимать стихотворные реплики с их цветистым языком и мудреной декламацией, и она научилась разбираться в происходящем на сцене, используя в качестве ключа выражения лиц актеров и язык их тела, улавливать волны эмоций в воздухе и цвет в белесой пустоте. Дети, деревня обречена, дома можно отстроить, сады посадить заново, но людей никто не заменит. Ступайте прочь отсюда и бегите скорее по тропе через утесы. Но, дедушка, с твоими больными ногами ты не сможешь пройти той тропой. Не беспокойтесь обо мне. Ступайте, уходите. Дзоми почувствовала, как на глазах у нее выступают слезы, а к горлу подкатывает ком. Девушка думала о матери и о том, как бы та повела себя, если бы приближался пожар, а Дзоми не могла убежать из-за больной ноги. «Вы никогда не поднимете этот шар, если будете так суетиться», — спокойно сказал Луан солдатам, которые, не имея опыта обращения с подобными аппаратами, устроили сущую неразбериху. Обрадованный тем, что нашелся хоть кто-то, кто способен понять его речь, граф Мерисюса подбежал к Луану и схватил его за лацкан. «Это твой шар? Хорошо. Просто замечательно. Быстрее приготовь его к взлету. Что стряслось? Я прибыл в эту благословенную долину, потому как прослышал, что здесь водятся кабаны с определенной формы клыками. Таких еще никто не добывал. Поскольку некоторые вепри спрятались глубоко в чаще, одному из моих помощников пришла идея поджечь лес, чтобы выкурить животных. Разве вы не знали, как это опасно засушливой весной? Но идея сработала. Я добыл 6 превосходных трофеев. Не моя вина, что ветер в этих краях так быстро меняется. Мы вынуждены были бросить все имущество в нашем лагере, да и сами еле-еле спаслись. Хвала Тутутике, что ты здесь. Луан кивнул в ответ. Они с Дзоми принялись поспешно распутывать снасти шара и разжигать спиртовую печь. Когда пламя ожило и шар начал округляться, аристократы-солдаты издали радостный клич. «Лучше начать грузить гондолу», — обратился Луан к графу Мерисюса. «Но эта гондола такая маленькая. Бросайте все, без чего сумеете обойтись в полете. Избавьтесь от лежаков и одеял, запаса провизии, воды и от всего остального, чем можно пожертвовать». Отчаянно воззвал Луан. «Верно, хорошая мысль», — воскликнул граф. Пока солдаты, выполняя приказ господина, выбрасывали из гондолы все, что не было привинчено, Луан и Дзоми при помощи бамбуковых шестов продолжали расправлять шар, чтобы он равномерно наполнялся горячим воздухом. «Мимитика», — шепнул наставник, — «наша главная задача — спасти жизнь старейшине Коми. Он не способен взобраться на утесы и избежать, поэтому шар — его единственный шанс. Позднее, что бы я ни сказал, исполняя все беспрекословно. Поняла, что ты задумал?» Дзоми насторожилась. Тон у Луана был какой-то странный. «Не спорь, ты ученица и обязана повиноваться. Я не стану повиноваться приказу, если он неправильный». Луан рассмеялся. «Теперь ты заговорила точь в точь как моралист. Никто иной, как сам Конфиджи, сказал, что долг перед справедливостью и истиной главнее всего, даже выше приказа учителя. Не подозревал, что тебе нравится Конфиджи. Даже идиот иногда бывает прав. Ха, осмелюсь предположить, Конфиджи и не думал, что его станут защищать с таких позиций». Граф и его солдаты наконец освободили гондолу от всего лишнего и стали набиваться внутрь. Четверо солдат уселись на полу и скрестили руки, образовав сиденье для графа. Остальные забрались и уселись на своих товарищей, либо повисли по бокам гондолы. «Осторожно, осторожно, не повредите клыки», — кричал аристократ, пока кабаньи головы бережно передавали сидящим вокруг него прислужникам. Наблюдая за этой трагикомической сценой, Луан лишь качал головой. «С какой стати ты вдруг решил, что можешь занять весь шар только своими людьми? Селяне могут взобраться на утесы. Они в любом случае собирались так поступить. А почему бы тебе не пойти через утесы вместо них? Ты сильный и тренированный». Граф поглядел на Луана так, словно тот спятил. «Кто знает, сколько я проторчу на той горе. Если я не успею вовремя попасть к чучельнику, драгоценные трофеи не удастся должным образом сохранить». Луан положил руку на плечо Дзоми, чтобы удержать ее. «Тебе следует хотя бы оставить место для старейшины Коми», — сказал он. Шар почти наполнился и натянул канат, привязывавший его к земле. «А еще нужно разместиться нам с Дзоми, чтобы управлять шаром, если только ты сам не умеешь это делать. Сразу хочу предупредить. Огонь способен оказывать странное действие на воздушные течения, и тебе нужен опытный пилот». Аристократ подозрительно посмотрел на Луэна и Дзоми. «Эта девчонка знает, как управлять шаром. Мне здесь бесполезные люди не нужны». Луэн оглядел раболепных лакеев, поддерживающих графа под мускулистые ляжки, и прикусил язык, с которого уже готово было сорваться язвительное замечание. «Дзоми молода, но при этом превосходный пилот». Губы Мэрисюса растянулись в холодной улыбке. «Тогда у меня нет нужды в вас обоих, не так ли?» «Схватить ее». Несколько исцеплявшихся за бок гондолы солдат соскочили, схватили Дзоми и потащили ее к корзине. Девушка кричала и брыкалась, но справиться с мужчинами не могла. Учитель бросился на помощь, но один из нападающих выхватил охотничий нож и полоснул Луэна, который споткнулся и повалился на землю. Селяне гурьбой ринулись к нему. Сыджи, не говоря ни слова, распорола Луэну штанину, обнажив глубокую рану на бедре. Пока она отрывала от его халата полосы ткани, чтобы сделать жгут и остановить кровотечение, Кэпулу достала из корзины какие-то листья, разжевала их в кашицу, наложила на рану и перебинтовала ногу. Тем временем люди графа затащили визжащую Дзоми в гондолу. Четверо, образующие диван, подались немного, освободив ей место непосредственно под рукоятками и рычагами управления печкой, а потом сдвинулись, зажав ее ноги так, что девушка оказалась в капкане между графом и кучей кабаньих голов. «Пустите меня!» – вопила Дзоми. «Я без учителя никуда не полечу!» Рассерженные крестьяне возмущенно кричали и надвигались на шар. Люди графа обнажили охотничьи ножи и угрожающе ими размахивали. «Прекратить!» – гаркнул Луан, перекрывая шум толпы. В голосе его была такая природная властность, что обе стороны моментально остановились. Более спокойным тоном он продолжил. «Миметика, послушай, тебе придется полететь на шаре без меня. Ни за что, я тебя здесь не брошу. Мы обязаны спасти Коми. Можно соорудить какое-нибудь приспособление и подвесить его под гондолой, чтобы доставить старейшину в безопасное место. А мы, все остальные, пойдем через утесы. Ты не сможешь взобраться на них с такой ногой». «Еще как смогу». Луран встал. Сыджи бросилась было его поддержать, но он оттолкнул женщину и застыл, прямой, как цапля. «Тебе ведь недавно удалось подняться на утес с поддержкой, и я тоже сумею. Не стоит недооценивать медицинские познания местных жителей». Дзоми не выглядела убежденной, но немного успокоилась. «Возможно, это действительно выход. Живее, живее!» — крикнул граф. «Если вам так надо спасти этого старого крестьянина, то пошевеливайтесь». Луран при помощи жестов и грубо начерченных на земле логограмм изобразил, чего он хочет. Селяне проворно соорудили для старейшины Коми приспособление из палок и шкуры и прицепили его к гондоле. Шар наполнился уже почти целиком, и люди графа выбрали якорь. Гондола раскачивалась, прикрепленная к земле одним лишь канатом. «Миметика», — сказал Луан, — «у нас мало времени. Мне нужно преподать тебе еще один урок». Дзоми ошеломленно воззрилась на него. Она отказывалась понимать, с какой стати учитель выбрал именно этот момент для очередной философской дискуссии, и почему он просто стоит здесь. «Неважно, что еще думаешь ты о моралистах, но ядро их воззрений здравое. Иногда человек обязан поступать правильно, даже себе во вред. Поступки материализуют идеалы. Мы никогда не должны переставать стремиться к добру, защищать слабых и нуждающихся. Таков долг всех образованных людей». Дзоми кивнула, но продолжала пристально смотреть на напряженную фигуру Луэна. Всю свою сознательную жизнь, имея дело с больной конечностью, она очень хорошо научилась определять, как люди распределяют свой вес между ногами. «Ты очень одаренная молодая женщина, Миметика. В тебе есть любознательность, позволяющая увидеть новое и неведомое за границами догмы, и живость ума, способная найти верный путь в запутанной паутине вопросов. Но ты пока еще похожа на комок необработанного воска, недисциплинированная, бесформенная, не имеющая цели. Тебе следует смириться с рутиной учебы, ибо она, как пищий нож, превращает твой ум в сложную логограмму, выражающую идеи. Ты поняла?» Дзоми кивнула, хотя на самом деле почти не слушала его. «Учитель действительно стоит, как цапля, опираясь только на одну ногу. Давайте скорее, пошевеливайтесь!» — понукал меж тем Мэрисюса. Крестьяне закончили привязывать беседку старейшины Коми к гондоле и попятились от шара, колыхающегося на сильном ветру. Дым становился все гуще, огонь подбирался ближе. Один из людей графа перерезал канат. «Доставь пассажиров в безопасное место, а когда пожар утихнет, прилетай забрать меня с другой стороны горы. Внимательно наблюдай за течениями воздуха, держись как можно выше. Дзуми ухватилась руками за вентили и включила печку на самую большую мощность. Когда наверху взревело пламя, шар попытался взлететь. «Уходите, уходите», жестами показывал Луан крестьянам. Но те отказывались уходить, и тогда, выхватив у одного из них шест для переноски, он начал чертить на земле. «Он даже не наклоняется», подумала Дзуми. Подъем шара резко остановился. Беседка со старейшиной Коми волочилась по земле и отказывалась от нее отрываться. «Вес слишком велик», — взвизгнул перепуганный граф. «Отрежьте беседку». «Нет», — заявила Дзуми. «Мы обязаны спасти старейшину. Лучше прикажи кому-нибудь из своих людей спрыгнуть. Они тяжелее Коми, да и на утесы способны взойти». «Как ты смеешь», — начал было граф, но, сообразив, что без помощи Дзуми им не справиться с водоворотом атакующих шар встречных ветров, прикусил язык. «Уж не думаешь ли ты, что жизнь какого-то неотесанного деревенщины стоит дороже жизни одного из моих слуг? Тогда выброси кабаньи головы. Их 6 штук, и они наверняка весят больше, чем старик. Ни за что. Именно ради них я сюда приехал». Граф многозначительно посмотрел на своих присных. Один из них проворно выхватил охотничий нож и перерезал веревки, которыми беседка крепилась к гондоле, а остальные тем временем держали Дзуми, чтобы она ему не помешала. «Будь ты проклят, я тебя у...» Один из слуг, оборвав поток гневных слов, отвесил девушке такую пощечину, что на миг в голове у нее помутилось. Когда шар наконец устремился вверх, гондола бешено запрыгала. Дзуми пришла в себя и через щель среди рук, кабаньих голов и перекошенного от злобы лица графа посмотрела вниз. Старейшина Коми выбирался из путаницы ремней, а часть обитателей деревни спешила ему на выручку. Луан, стоящий все в той же позе, продолжал чертить шестом на земле, остальные селяне наблюдали за ним. Шест носильщика, чересчур длинный, вынуждал Луана вырезать логограмму широкими мазками, и даже с высоты в 20 футов Дзуми могла разобрать, что он пишет. Это была одна логограмма из 3 компонентов. Текущая река, вулкан, стилизованное изображение пламени. Поток, красный вулкан, символ госпожи Каны, богини огня, пепла, кремации и смерти. Но оболочка огня, что это может быть? «Мне нужно управлять шаром», сказала Дзуми графу, а потом забилась в приступе кашля. Голос ее звучал испуганно. Дым валил теперь так густо, что почти скрыл небо. Клубящиеся колонны свивались вместе в сложном узоре, свидетельствуя о хаотичности воздушных потоков, в которых гондолу раскачивало так, что людям графа приходилось цепляться изо всех сил. Полагая, что девчонка взялась наконец за ум, Мэри Сюса кивнул своим людям, давая знак отпустить ее. Дзуми прикрутила немного вентиль, убавив пламя и замедлив подъем шара. «Что ты делаешь?» – спросил встревоженный аристократ. «А разве не ясно?» «Разумеется, сражаюсь со свиньей». Дзуми схватила одну из кабаньих голов и врезала ею графу по лицу, целя клыками в глаза. Граф Мэри Сюса истошно завопил, его люди в гондоле вскочили, чтобы защитить господина, а Дзуми тем временем полностью открыла вентиль, отчего гондола резко подпрыгнула, и пассажиры попадали к опошащейся куче. Девушка проползла по ним, перевалилась через борт и полетела вниз. «Мими!» — крикнул Луан. Хотя Дзуми старалась покатиться, когда коснулась земли, она услышала, как кость в левой ноге хрустнула, а миг спустя ощутила укол острой боли. Она была не в силах пошевелиться, не могла даже дышать. Луан отшвырнул шест и бросился было к Дзуми, но нога его подкосилась, и он упал на землю. Сыджи и Кэпулу кинулись к девушке, сорвали с ее ноги бесполезный теперь каркас, проворно сложили сломанные кости и зафиксировали перелом лубком. Дзуми наконец-то достаточно оправилась от падения, чтобы втянуть в легкий воздух, и закричала от боли. В небе шар продолжал подъем, люди снаружи гондолы орали и из последних сил цеплялись пальцами за плетеные борта. Ругательства графа долетали до них, подобно раскатам грома, слабея по мере того, как шар устремлялся дальше вверх, раскачиваемый порывами горячего ветра. На локтях и одном колене Луан подполз к Дзуми, волоча за собой онемевшую ногу. «Ну зачем ты совершила такую глупость, спрыгнув с шара? Почему не послушалась меня? Потому что ты обманул меня», простонала Дзуми. «Ты даже ходить не мог, а мне велел лезть в корзину и доставить эту свинью в безопасное место, а он все равно сбросил старейшину Коми». Когда Луан усаживался, пытаясь обнять и утихомирить ученицу, она стучала кулаками по его груди, по плечам, по рукам. «Долг образованного человека. Ты врал. Ты собирался отослать меня прочь и умереть здесь. Отец покинул меня, дабы выполнить свой долг, но я никогда не оставлю ради этого того, кого люблю, чтобы там ни говорили моралисты, не оставлю, и все тут». Луран не пытался защититься от ударов, которые градом сыпались на него. Спустя какое-то время Дзоми обеими руками обняла его за шею и расплакалась. «Ах, Мимитика, упрямое мое дитя!» Луран погладил ее по спине и вздохнул. «Помнишь, что я рассказывал тебе про поточников? Поток – это неотвратимое течение Вселенной. Чтобы прожить жизнь приятно, нужно принять его и наслаждаться каждым текущим мгновением. Как у любого путешествия бывает конечный пункт, так и каждая жизнь должна подойти к концу. Мы словно дираны в бескрайнем море, серебристые полосы, мелькающие одна за другой в водной бездне, а потому следует ценить отведенное нам время. Я отказываюсь вести жизнь столь пассивную. Принять поток – это вовсе не значит быть пассивным. Это значит понять, что во Вселенной существует определенный баланс, конечный предел». Дзоми подняла глаза и увидела, что на лице Луана застыло торжественное выражение. «Есть время для яростных призывов Каны к оружию и время тихого призыва Рапы ко сну. Мне предстоит умереть здесь сегодня, но тебе – нет. Но почему? Почему ты думаешь, что непременно умрешь? Однажды я дал королю совет совершить предательство, ибо в тот момент считал это правильным поступком, и никогда не прощу себе, что в результате погибли люди. С тех пор я жаждал искупления. Знаки сказали, что сегодня мой последний день. Раз уж ты так веришь поточникам, то почему бы не допустить, что мы должны окончить наше путешествие вместе? Но ты совсем еще молода. Это было бы неправильно. По какому праву ты утверждаешь, будто знаешь пути потока?» Луран хмыкнул. «Я никогда не считал себя особо хорошим поточником, и, как вижу, в дебатах мне с тобой не тягаться». Он крепче прижал к себе Дзоми, а та сильнее обняла его в ответ. К этому времени рев огня стал настолько громким, что казалось, будто они угодили в глаз тайфуна. От густого дыма и пышущего жара все вокруг выглядело дрожащим и расплывчатым, как во сне. Но Дзоми не разделяла фатализма Луана. Она отказывалась поверить, что поток, что бы под ним ни подразумевалось, желает их смерти. Учитель наверняка способен придумать какой-то выход. Предательство со стороны графа может быть знаком, что нам вовсе даже еще и не время умирать, сказала она. Правда, на миг глаза Луана, в которых отражался подступающий огонь, блеснули. Но что мы можем сделать? Этот вопрос следует задать тебе. Поскольку никто из нас на утесы взобраться не сумеет, надо поторопить селян. Пусть оставит нас как можно скорее. Но обитатели деревни отказались покидать как старейшину Коми, так и Луана с Дзоми, и казалось, что теперь все вместе обречены погибнуть в надвигающемся пожаре. Пламя подступило так близко, что только узкая полоска леса отделяла его от поляны, на которой находились дома. Крестьяне и старейшина Коми уселись полукругом близ Луана и Дзоми в позе мипарари. «Тира, Тира», — провозгласил старейшина с умиротворенной улыбкой на лице. «Тира, Тира», — подхватили остальные и сцепили руки, образовав стену из плоти. Поскольку Луан и Дзоми были гостями, жители деревни считали своим священным долгом защищать обоих, даже если их жертвоприношение могло замедлить огонь всего лишь на секунду. Учитель и ученица склонили головы. Все люди-братья перед лицом сурового бескрайнего моря и яростных извергающихся вулканов, сказал Луан, цитируя древнюю максиму моралистов. Дзоми снова подняла глаза и обнаружила в небе любопытную черепаху. Так как она была сильно перегружена, то поднималась чрезвычайно медленно, хотя горелка и работала на полную мощность. Шар висел всего в футах в 50 над землей, и его сносило в сторону пламени. Подозреваю, что господин Киджи, повелитель ветров, не очень доволен подлым графом и его присными, заметила девушка. Он буквально толкает их в огонь. Они не смогут подняться достаточно высоко, чтобы не поджариться. Луран бросил взгляд на шар и покачал головой. Может, господин Киджи на него и сердится, возразил он, но с годами я привык все меньше полагаться на богов. Я руководствуюсь принципом, изложенным на Маджи. Поскольку точно определить волю богов невозможно, то намного проще, и куда более правильно, объяснять происходящее при помощи известных науке явлений. Разве ты не сын Авгура? А это звучит скорее как речь атеиста. Лучший способ почитать богов – это перекладывать на них как можно меньше ответственности. Они могут направлять и учить людей, когда им хочется, но я предпочитаю думать, что Вселенная познаваема. Снос шара легко объяснить. Нагретый пожаром воздух делается легким и подвижным, он поднимается, оставляя за собой вакуум, который норовит заполнить холодный и тяжелый воздух, поступающий извне охваченной огнем территории. Это как когда мы наполняем шар горячим воздухом, тогда холодный воздух тоже устремляется внутрь, подпитывая пламя. Луран кивнул и улыбнулся. Именно. Он приложил ладони ковшиком ко рту и крикнул: «Бросайте якорь, вы не успеете достаточно подняться, но еще есть время уйти через утесы». Однако люди на шаре не ответили. «Возможно, они слишком далеко», — проговорил Луран. «Можешь покричать им, у тебя голос выше, и, быть может, его легче будет услышать через шум пламени». Дзоми замотала головой. «Я не стану их спасать, но это же аморально. Мне все равно, я забочусь только о тех, кто мне близок». Луран вздохнул и снова крепче прижал девушку к себе, пока сильные порывы горячего ветра проносились мимо них. Он обнял ее и ничего больше не сказал. Оба молча наблюдали, как любопытная черепаха исчезает в облаке густого дыма над ревущим огнем. С той стороны вроде бы доносились крики, но шар находился слишком далеко, чтобы быть в этом уверенным. Дзоми неожиданно зашевелилась и высвободилась. «Учитель, мне кажется, я знаю способ». Пока Луран и Дзоми оставались на месте, жители деревни вбежали в свои дома и вышли обратно, неся банки с маслом и целебными жидкостями, ветошь, одеяло, маленькие столы и детские люльки. Создавалось ощущение, что, передумав приносить себя в жертву ради спасения гостей, селяне приготовились бежать, поспешно схватив все ценное, что могли унести. Старейшина Коми стоял посреди деревни, размахивал руками и отдавал приказы. Но вместо того, чтобы направиться к утесам, люди принялись ломать деревянную мебель и обматывать концы палок промасленными тряпицами. Потом они разделились на две группы. Первая зажгла самодельные факелы и запаслась охапками дров и кувшинами с маслом, тогда как вторая вооружилась большими и маленькими лопатами, после чего все направились к бушующему огню, подступающему к деревне.